сюжета или семантика одного. Язык и литература. Том 5. 1929 год. Я так уже тогда боялся, что не скоро улучшу минуту для этого верха наслаждения. Книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преображающем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою, что написал тебе телеграмму с ничего не значащим выражением голой радости. Неужели я и ее даже не отправил? Тогда Женя болела, и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обеих с Елизаветой Михайловной на все лето в дом отдыха. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь недаром. Надо было решить, брать ли ее, ездить, следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире. Подходило к концу возведение дома, начиналось распределение квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько раза в три превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался от всего или, по крайней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещания ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне. То есть хочу этого для себя как радости, но совсем не знаю, лучше ли бы это было из того, что они могли бы сделать для них самих. Это остается в неопределенности. А я уже живу под эту неопределенность и трачусь, и разбрасываюсь, может быть, впустую. Однако эта неопределенность с родителями — лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь. Жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век было бы неисполнимым безумием, если бы даже это мне улыбалось. И опять-таки, их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положении, в каком застает, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться. Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. А последний я после кризиса, составлявшего существо моей прошлогодней болезни, он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей, редко мечтаю. Имеется в виду судьба охранной грамоты, выкинутой из сборника «Воздушные пути» 1934 года и запрещенной к переизданию. Я пишу невероятно мало. И такое, прости меня, невозможное говно, что-нибудь других поводов можно было бы сойти с ума от одного этого. Но так вообще все это не останется. Я вырвусь, даю тебе слово. Ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32-го года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю. Но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющие весь этот замысел непозволительным по наивности притязаниям. И все же у меня выбора нет. Я буду писать эту повесть. Да, но это к делу не относится. Я заболтался. Что же это я хотел сказать? Да, так вот. Только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть? Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо, как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обеими. Затем пересиль себя и напиши мне подробнее. Наконец, если это в твоих возможностях, не переехал ли бы на это время Саша к тете? Приезжай ко мне. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната. А рядом, под боком, все товарищи по несчастью, Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку. И, наконец, последнее. на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда, мне ли не